заржал Уркаган, не снимая лапы с ее плеча. «Потолкуем. Нам такие люди нужны. В накладе не будешь». «Мы что, спятили?» Нина сбросила его ладонь со своего плеча. «В каком накладе? Что, на разборке, что ли, с вами ходить?» И она нервно рассмеялась. «Не, ну чисто тебе по дружбе, говорю», — не отставал Уркаган. «Ты же бешеная, лютая, овчарка! Нам такие!» «Идите вы!» — огрызнулась Нина. И быстро пошла вперед по проходу между лотками, продолжая нервно посмеиваться и не замечая, как слезы бегут по щекам. «Овчарка! Будешь тут овчаркой! Тут и завоешь, и залаешь, и в горло вам, сволочам, вцепишься! Овчарка! Бешеная! Эти тоже купить готовы! Один покупает за то, что графиня, другой — за то, что овчарка! И никому нет дела до нее самой, до нее, Нины, сорокалетней бабы, перекрученной жизнью, едва живой. Никому до тебя нет дела, графиня Шереметьева». Дима взглянул на часы. Без 10:03. В 14:30 у Никиты заканчиваются занятия. Значит, вот-вот должен появиться. Скорее всего, Никиту забирает из школы жена. Если так, то он, Дима, выйдет из машины. Ну и дальше по обстановке. Подбросит их до дому, например. Если жена позволит, можно совершить набег на ближайший Макдональдс. Главное — увидеть сына. Поговорить с ним, обнять, прижать к себе. «Эк, тебя развезло!» Дима невесело ухмыльнулся. «Сантименты! Стареешь, мебельщик! Превращаешься понемногу в сентиментальную, слезливую размазню. Не рано ли?» Он снова покосился на циферблат. Без 5. Перевел взгляд на двери школы. Школа была шикарная. Едва ли не самая престижная из частных. Верховая езда, теннисные корты, подводное плавание. Лето в Англии. У директрисы диплом Кембриджа. Диме стоило немалых трудов устроить сюда Никиту. Еще бы! Випы в очередь стояли, дабы определить своих чад в сей заповедник. К стоянке то и дело подъезжали машины. Мерсы, Линкольны, Фольксвагены, Саабы. Новорусские мамаши, а также их боны, гувернантки, гувернеры прибывали за детками. Дима с насмешливым интересом рассматривал дам, вылезавших из своих машин. Вот процокала мимо, проковыляла на высоченных шпильках классическая жена пиджака. Как ни старается мадам выглядеть добропорядочной матроной, сразу видно — из валютных шлюкс. Пиджак отыскал ее на Тверской не иначе. Походочка выдает, ротик полуоткрытый, бедра виляющие, макияж ночной бабочки, этот специфический, мутновато-сонный взгляд, каинова мета, невытравляемая. А вот еще одна новорусская женушка. Совсем другой калинкор. Рязань, матушка. Не Рязань, так Великий Устюг. Коренастая тетка, в теле, цацок на ней понавешено, на дюжину штук зеленых. Дорогое кашемировое пончо сидит, как на корове седло. Оседлал ее где-нибудь в этом самом Устюге славный местный парубок 10 лет назад. Потом, глядь, в люди выбился. Продавал пивко, водочку, оп! И преуспел. Из Устюга в Белокаменную. И она вместе с ним. А как же? Вот вам и путь в высшее общество. Дама в пончо, сама того не ведая, тут же подтвердила Димины догадки.